как вам будет угодно. Больше я вас не задерживаю», — Палпатин кивнул гранд-генералу, прежде чем погрузиться в чтение отчета. Иссарт отвесила легкий поклон и направилась к выходу, лишь у самых дверей напоследок взглянув на императора. Что же могло так изменить его величество в последнее время? Как гениальный уверенный в себе правитель стал трясущимся над собственной властью паранойком? «Во власти дело, говоришь», — фыркнул Кос, едва за Иссарт закрылись двери. «Да что ты, простая смертная, можешь понимать. Тебе всего 30, и ты не теряла все в одночасье». Многие приближенные считали причиной удрученного состояния императора в последнее время так называемый «бросок на кашик», недавняя невероятно дерзкая операция союзников по освобождению одноименной планеты. Помимо прекрасной подготовки операции, аналитики отмечали филигранность орбитальных ударов и координацию разных родов войск как на Земле, так и в космосе. Уровень взаимодействия классических авиаций и моторизованных соединений с мобильными доспехами пугал умы и вызывал зависть, но не это было причиной скверного настроения Палпатина. Потому что за 20 дней до Кашика был бис. Сам по себе рейд на находящуюся глубоко в ядре планету уже был болезненным ударом для Империи, прозевавшей подобное вторжение, но для Императора этим список не исчерпывался. Ведь в ходе атаки орбитальным ударом был уничтожен секретный комплекс, где выращивались запасные тела для Дарта Сидиуса. В одночасье погибли плоды кропотливого труда, столько сил Ситх вложил в этот проект, сколько образцов было загублено в череде проб и ошибок, и вот теперь все оборудование, оригиналы материалов об исследованиях и самое главное вся партия удачных клонов были уничтожены варварами, которым было абсолютно наплевать на тайны мироздания и философию силы. Может статься, зянцы даже не подозревали, почему бизнес был так ценен для императора. А ведь все так хорошо начиналось, собравшиеся воедино любители Старой Республики стали отличным магнитом для вредных империй элементов. Да, пришлось немножко пожертвовать численностью вооруженных сил за счет боевых потерь в боях с повстанцами, но армии и флоту в любом случае нужна была встряска, и лучше это будет предсказуемая, почти что карманная шайка мятежников, чем те же хатты или расписываемая Трауном угроза извне. И около 5 лет это все работало, постепенно империя очищалась понемногу от скверны, цементируя новый порядок, а затем появился этот проклятый Неозион, разом поломавший все планы Ситха. Именно новые союзники мятежников, чье появление и Палпатин, и пророки умудрились непонятно как проморгать, больше всего приводили в бешенство Коса. Это были отнюдь не республиканские популисты, привыкшие больше к ложке, нежели оружию, не разнообразные нечеловеческие самостийники, претендующие на неположенные им права и возможности, и уж тем более не мечтающие о былых застойных временах джедайские недобитки. Нет, на галактическую арену выполз новый молодой хищник, под благовидным предлогом банально перекраивающий под свои интересы сферы влияния в небесной реке. Еще обиднее было то, что это был практически такой же авторитарный режим, как и первая галактическая империя, и потому знающий, на что опираться и какие рычаги воздействия использовать для упрочнения своей власти. Война против Первой Галактической Империи – это праведная борьба народов дальнего рубежа против гегемонии алчных угнетателей из ядра, провозгласила в одном из своих выступлений Хаман Карн, лидер Неозиона. От Дантуина до Маластера, от Ассуса до Утапа удержится оборона от ярма ксенофобского фашистского ига, от карусанского наводнения, веками пытавшегося расползтись по всей галактике. Ее конечная цель – разрушение нынешней империи, и потому эта борьба должна вестись любыми сколь-нибудь действенными методами, невзирая на жестокость. И это было истинной правдой, за минувшие месяцы прогремел целый ряд громких акций. Так, например, прямо на рейде Фондора средь бела дня неожиданно появилась группа из 3 дредноутов и 2 мусаев. Стартовавшие с кораблей союзников мобильные доспехи типа газа обстреляли не успевший среагировать на вторжение звездный разрушитель непреклонность, только-только закончивший ремонт после недавнего похода по югу Среднего Кольца. Подоспевший эскорт сумел отогнать нападавших, но ни один мобайл сьют и ни одно судно мятежников не был подбит. А еще несколько дней спустя уже на верфях Куата взорвался из-за штормовой ястреб корабль из флота Трауна. Расследование показало, что под видом расходников для ведения профилактических работ на борт империала попал груженный взрывчаткой дроид-смертник, добравшийся до склада боеприпасов. Взрыв помимо оторванной носовой части еще и вывел из строя пару находившихся в соседних доках звездных разрушителей той же серии, получивших сильные повреждения обшивки от ударной волны. Впрочем, довольно быстро прибравшим к рукам координацию диверсионных групп бзянцам этого показалось мало, и они взялись за новый способ поддержать панику и накал обстановки – убийство имперских сановников и военачальников. Так, например, был раскрыт план теракта, приуроченного к визиту лорда Каданна в систему императрицы Тета, что говорило о немалом, даже почти что невероятном уровне осведомленности союзников о передвижениях ключевых фигур империи. Позже следом за Зарином на тот свет едва не отправился его коллега Освальд Тешек. Травмы несчастного гранд-адмирала были столь тяжелы, что врачи были вынуждены заменить протезами почти половину его тела. Но покалеченному Освальду было грех жаловаться, ибо он хотя бы жив остался. Куда меньше повезло Никлану и Такилу, если наркомана Милтина в общем-то было не жалко, то гибель Ниала была плевком в адрес даже не Иссарт, а вообще всей системы безопасности империи. Ведь покойный гранд-адмирал был одним из немногих форс-юзеров, умеющих дополнять своим даром полководческие навыки. Надо ли говорить, что за таким самородком был особый присмотр, и каким шоком стала его гибель. Помимо этого, аж трижды агенты Ниазиона устраивали покушение на жизнь Таркина, пытаясь рассчитаться за создание Звезды Смерти. Уилхаф лишь каким-то невероятным чудом избежал гибели, но с поста не ушел. Даже в открытую воззвал к гражданам империи с призывом дать отпор захватчикам из неизведанных регионов. «Как ты там сейчас, старый друг?» Мысли Палпатина на время обратились к Гранд-Моффу Внешнего Кольца. После ряда тяжелых поражений Таркин отослал большую часть подконтрольного себе флота в другие сектора, а сам заперся в своей ставке на Ириаду, переведенной на осадное положение. Связь с оставшимся в глубоком тылу союзников анклавом работала с перебоями, а переправка подкреплений неизменно оборачивалась ожесточенными боями с вульфенсруделями, караулищами на кратчайших гипермаршрутах. Но тем не менее поставленную перед самим собой задачу Уилхав более-менее выполнил, сковав часть сил союзников на этом направлении. Жаль, что Альянс отказался от штурма планеты, предпочтя вкладываться в куда более перспективные направления. Кстати о них. Помнится, Quadstar Drive прислал отчет по выкупленной в корпоративном секторе машине, открывая файлы на датападе. Коз сделал себе в уме пометку поручить ведомству Иссарт проверить статьи расходов корпорации на приобретение образцов у сочувствующих структур. Хм, да, действительно приятного мало. Конструктивно выставленный союзниками на продажу МС-6 Дженис недалеко ушел от Заку времен конфликта, фигурировавшего в черных ящиках скарифских трофеев как однолетняя война. По сути, Ниазион просто нарастил пропорции брони своей основной машине, дабы уменьшить риск повреждения важных элементов, да переработал силовой набор в сторону совместимости с производящимся в галактике оборудованием. Но именно последний нюанс и портил первое радостное впечатление, ведь в отличие от различных версий Гилгуга и Джиэма, чье производство оставалось монополией Ниазиона, Дженисы можно было клепать где угодно. Собственно, немалая доля этих доспехов была построена на Бакуре. Сколько еще таких заводов, о которых Эмирея ничего не знает, расположено по всей галактике. Мало того, судя по всему, корпоративный сектор покупал у союзников сильно ослабленную версию Джениса, с обычным плазменным, а не компакт-реактором и урезанным по сравнению с продемонстрированным на Кашике и других планетах арсеналом. А ведь в отчетах фигурировали и другие, еще более пугающие машины. Палпатин в этот момент ненадолго задержался на вытащенном из черных ящиков одного Джениса кадре, на котором был запечатлен мобильный доспех необычной компоновки, с широкими раздвижными плечами и странным контейнером за спиной. Скорее всего, там располагался либо блок ракет, либо генератор Ай-поля, которым зянцы любили дополнять обычные дефлекторы. Траун и Вейдер были правы, пробормотал Сидиус. Эти машины действительно стали неотъемлемой частью боевых действий. За мной, ребята, к победе. Отшвырнув силовой волной пытавшегося подстрелить его штурмовика, Оби-Ван воздел над головой световой меч. Ярко-голубой клинок служил неплохим ориентиром в дыму сражения, а также помогал ориентироваться пилотам мобильных доспехов. Наступление союзников на Иева развивалось довольно быстрыми темпами, в отличие от Кашика, чей гарнизон даже в изоляции держался целую декаду. Здесь удалось продавить имперскую оборону уже на третий день. Присутствовавшие на планете выкормыши Палпатина еще продолжали кое-как руководить войсками и организовать сопротивление, но де-факто оно уже распалось на изолированные друг от друга очаги. Даже недавно прибывшая в систему эскадра смерти не смогла бы переломить ход сражения. «Вперед, парни! Круши их!» Придав себе ускорение силой, Кеноби перелетел через засыпанную песком траншею и одним взмахом перерубил ствол станкового лучемета. Расчет продержался немногим дольше, ибо против Сарису бластерные пистолеты были бессильны. Следом подтянулись бойцы 43-й интернациональной бригады, набранные из добровольцев с разных планет и разных народностей, куда больше и куда спокойней, чем если бы они штурмовали эту позицию сами по себе. Все-таки один из недоситхов не поскупился на брошенные на прорыв войска, на удивление умело координируя действия обычных и моторизованных частей. Хорошо хоть все присланные на Иевате МФА-125 удалось выбить в начале боевых действий, а то даже с поддержкой нескольких регулеров 26-я Карелианская бы не продержалась до подхода помощи. Внимание! Угроза сверху! Прячьтесь! Неожиданно пилот сопровождавшего возглавляемый Кеноби отряд ГЖМа вскинул вверх свой автомат и принялся палить куда-то в небо. Интересно, что могло привлечь внимание юпитерианца, раз он наставил в покое имперскую пехоту. Ну да ладно, ребята из 46-й и так неплохо справля. Додумать мысль спокойно отбивавшему бластерные выстрелы магистру Кеноби помешал прилетевший с неба ярко-красный луч, насквозь продырявивший торс тут же взорвавшегося от повреждения компакт-реактора регулера. Ударная волна сбила с ног Обивана, а также подняла целую тучу пыли. В этой взвеси еще пару раз мелькнули вспышки выстрелов, судя по эху силы испепелившие не один десяток повстанцев, а затем поблизости приземлилось что-то очень тяжелое. «Ну здравствуй, Кеноби», — донесся откуда-то сверху усиленный динамиками вейдеровский бас. Догадываясь, что именно он сейчас увидит, Оби-Ван стряхнул с лица пыль и поднял глаза. В прошлой жизни эта выкрашенная в серой машина явно была Гальбальди Альфой. Насколько помнил джедай, несколько доспехов этой модели имперцы сумели заполучить на Скарифе во вполне рабочем состоянии. И вот сейчас над Кеноби навис результат их усилий по изучению трофеев, более тощий и угловатый по сравнению с заводской версией, а также обзаведшийся рядом дополнительных внешних элементов. «Вижу, ты раздобыл себе новую игрушку», — фыркнул Оби-Ван. «В том, что чутье силой проворонило прибытие нерадивого ученика, нет ничего удивительного». Вейдер в кои-то веки научился скрывать свою ауру, так что в присутствии большого количества других адептов тьмы вполне смог подобраться незамеченным. «Не одни вы умеете развлекаться игрой в монструозные машины», — фыркнул Ситх. «Навевает воспоминания, не так ли?» Этот вопрос можно было адресовать как к прошлому визиту мастера Ипадавана на Иева, так и их последней встрече. «Действительно, компенсируешь небось трагическую утрату», — Оби-Ван прикинул, куда в случае чего прыгать, чтобы не попасть под выстрел или удар. Все поговорили. Пора умирать. С этими словами вейдеровский доспех поднял лучевую винтовку и выстрелил, рационально решив не подставлять свои конечности. Кеноби диким прыжком увернулся от разряда. А ну убрал лапы, тварь. Очень своевременно к месту событий подоспели два других регулера, причем один с лучевым спрей-пистолетом. Однако, как и опасался магистр джедаев, против явно кастомизированного доспеха Вейдера машины времен однолетней войны тянули слабо, легко уходящий от атак Ситх издевательски отстрелил одному из РГМ-79 все конечности, а второго после непродолжительной дуэли на лучевых саблях разрубил точнехонько на уровне кабины. Кеноби, молоту. Со стороны имперцев замечен тяжелый мобильный доспех. Машиной управляет форс-юзер, и явно опытный. Запрашиваю артиллерийский удар по моим координатам. Увы, Вейдер успел учуять надвигающиеся неприятности, а потому смылся из зоны поражения до того, как артиллерия союзников перепахала данный участок земли. Кеноби только и мог, что бессильно смотреть вслед улетающей машине Ситха. Абсолютно исправное оружие доспеха красноречиво намекало на бесплодность попыток уронить его силой. За весь остаток 36-го года от ресинхронизации Вейдер и двое пилотов из черной эскадрильи еще несколько раз водили в бой созданные путем переделки скарифских трофеев инсургенты, и каждый такой выход неизменно оборачивался немаленькими потерями среди мобильных доспехов союзников, равно как и прочих родов войск. Подор Мантиллам нерадивый ученик и вовсе в одиночку уничтожил два крейсера Мон Каламари, к которым никак не могли прорваться корабли флота. Все это наглядно демонстрировало, что гуманоидные мобильные доспехи стоят вложенных в них сил и средств как в наземном, так и в космическом бою. «Соедините меня с бароном Сиенером, а также Гриджатусом, Пистажем и Кринником», — коротко бросил Палпатин, нажав кнопку встроенного в кресло коммутатора. «Что ж, Траун и Вейдер получит полный карт-бланш на составление этих заданий и размещение заказов на новые машины. Все ради блага Империи и ее правителя. 1. В данном случае, задержки и нарушения хронологии распорядка дня. 2. Логичным шагом было бы использовать труд каторжан при масштабах добычи полезных ископаемых в Империи. 3. И это было бы вполне логичным. Администрации же надо как-то удерживать руку на пульсе. Вот, к примеру, с помощью таких показательных закланий. 4. Корпоративный сектор, полуавтономный регион на севере ДДГ, сформировался где-то в первые годы после Руусана как офшор для торговли с внешним кольцом. Империю тоже устроил такой статус-кво. 5. Согласно официальной информации, самоназвание любой расы в ДДГ переводится как «люди». Для человеческой есть отдельное наименование на троне. 6. Правящий совет, круг приближенных лиц Палпатина, являющихся чем-то вроде его личных порученцев. Часть из них была официально известна в обществе, часть только с делегируемыми под конкретную задачу полномочиями. 7. Это официальная точка зрения имперцев и самого Кадмана. На самом деле вуки очень даже развитая цивилизация, хоть и со своим колоритом. 8. Термин «мобильный доспех» к этому моменту усмел прочно войти в бейсик, в основном стараниями зянской пропаганды. 9. Только экипаж одного звездного разрушителя насчитывал от 6 до 30 тысяч разумных в зависимости от класса, а Империя потеряла около 40 таких кораблей, плюс уйму сторожевиков различных типов и совсем уж зашкаливающее количество солдат наземных войск. 10. То, что использовал в первом эпизоде Зион, это улучшенная версия Драце. Изначально этот доспех был создан именно в том виде, в котором МС-21 продавали в корпоративный сектор. 11. Не знаю, есть ли в имперской каторге оплата труда по нижайшим планкам или нет. У меня как минимум в некоторых колониях типа Беш-45 точно есть. Дескать, там не такой строгий режим, как на том же Кисселе. 12. Ну, в данном случае скорее бамлак. Особенности перевода плюс двойное дно. 13. На самом деле Кадман использовал аналогичное по смыслу мандаларское выражение. А намекает он на то, что наехавшие на него зэки сами якшаются с вертухаями. 14. Официально это подразделение вроде бы именуется Riot Troopers. 15. Тут правда стоит отметить, что из первых истинных мандаларцев, с которыми основывал это движение Джанга, уже никого не осталось, все полегли на Галидране. Но уже после начала войны клонов нашлись те, кто решил возродить идеи и принципы последователей Фета. Просто они предпочли держаться в стороне от основных театров боевых действий, поэтому и не примелькались в новом каноне. 16. Для тех, кто в теме. Тыменоцкэва. Канэдэвахарэнэзо. 17. Так как у пиратов формально нет воинских званий, у Райфена называют по должности в иерархии консорциума, то есть руководящего подготовкой элитных солдат. 18. Металлический полуцилиндр наподобие используемых в реальном быту. Только металлическая крыша и опоры у него на порядок прочнее, как раз на такой случай, что был описан в фике. 19. Сектора обстрела лучеметов большие, но не перекрывают абсолютно все в непосредственной близости от корпуса машины. Впрочем, против одаренных в принципе мало что может помочь. 20. Урайфен также подрабатывал охотой на беглых джедаев, а потому знает о наиболее распространенных техниках силы, их действий и как им противостоять. 21. В данном случае, центр управления автоматическими огневыми точками как для защиты от вторжения, так и подавления бунтов. 2. В большей степени. 22. То есть и на орбите, и в атмосфере. 23. В этой истории Трахта немного отложил свой заговор, а потом, после Ивина, ему стало не до того, страну надо спасать. 24. Вполне возможно, что такие большие силы потом планировалось задействовать для повторного удара по Солнечной системе, в обход известного зянцам гипермаршрута. 25. Вооруженные силы республики делились на 20 секторальных армий, отвечавших за защиту определенных регионов галактики. Империя унаследовала эту систему, дополнив общегосударственными силами быстрого реагирования. 26. подразумевался уход из жизни, естественно. Дескать, не вынес тяжкого груза человек и наложил на себя руки. Бывает, ведь многие офицеры почти полностью уничтоженных фронтовых частей от отчаяния стрелялись. 27. Нет, это не корабль из флота Трауна. Тот был из РАМ, а этот – Победа-2. 28. Волчья стая на искаженном из-за плохого знания языка имперцами немецком. 29. Чтобы не стребовали из армейского бюджета больше, чем затратили на приобретение доспехов. 30. В этой истории Гриджатус занимает место экономического эксперта в правящем совете. Техника, упоминаемая в главе ЭТ-50, новая шагающая машина, принятая на вооружение имперской армии спустя месяц после Ивина, представляя собой промежуточное звено между АТАТ и АТАСТИ, All Terrain Planetary Defense Transport обладает высокой маневренностью, а также умеет прыгать с помощью встроенных репульсоров. Кроме того, конечности машины лучше приспособлены для самостоятельного подъема на ноги после опрокидывания. Тем не менее, в лежачем положении ЭТ-50 все еще слишком уязвим как для пехоты, так и для мобильных доспехов. Линкор класса «Агрессор», когда-то это был перспективный корабль, разрабатывавшийся для имперского флота корпоративным сектором. Однако Скарифская и Явинская катастрофы вынудили адмиралов отказаться от ставки на одиночные тяжелые орудия. В итоге чертежи «Агрессора» были выкрадены агентами ЗНА и теперь созданный по образу и подобию кораблей дорусанских времен линкор стал становым хребтом линейного флота консорциума. Картину несколько портит жесткая фиксация тяжелых рельсотронов, но их предполагали использовать на сверхдальних расстояниях. СИД-перехватчик, замена колесника в роли основного истребителя империи, созданная на базе проектов штаба Зинджа. Новая машина получила более мощное вооружение и стала еще маневренней, чем предшественник. Ради этого пришлось пожертвовать дальностью полета, но в условиях массового присутствия на поля боя различных мобильных механизмов это далеко не главный повод для беспокойства. Также были сильно уменьшены габариты ионизирующих панелей, что повысило выживаемость перехватчика на поля боя. Зи-95 «Людолов» – предшественник знаменитого «Крестокрыла». Пушек и крыльев ровно вдвое меньше, а в остальном эти машины практически идентичны. В настоящий момент по маневровым и атмосферно-полетным характеристикам «Людолов» порядком устарел, поэтому используется в основном всевозможными пиратами или частными компаниями, у которых нет возможности приобрести что-то посерьезней. МС-6 «Дженис» – первый серийный мобильный доспех, разработанный командой «Поптимуса» с Цирокко для повстанцев. Является дальнейшим развитием Закукай с добавлением отдельных компонентов Хайзака и заменой большей части аппаратуры и двигателей на имеющиеся в распоряжении Альянса образцы. Сделано это было с целью обеспечить возможность производства дженисов на подконтрольных повстанцам планетах, плюс иногда с урезанными ТТХ и арсеналом этот доспех продавался в корпоративный сектор. МФ-117 «Реинсургент», восстановленный с использованием технологий небесной реки Гальбальди-Альфа. Острый дефицит эффективных средств противодействия мобильным механизмам Зиона, особенно в космосе, вынудил взять несколько относительно целых трофейных машин, захваченных на Скарифе, худо-бедно подлатать их с заменой ускорителей на доступные под рукой аналоги и в таком виде отправить в бой. Из всех монстров Франкенштейна только инсургенты оказались более-менее удачными, в том числе потому, что все три машины были построены на базе лучше всего сохранившихся трофеев и использовались черной эскадрильей. Во многом этот успех и сподвиг империю начать полноценную разработку собственных космических мобайл-сьютов. Бонус 4. Изменчивость судьбы. Что ж, вот и подошло время огласить результаты первого ивента за Альянс Изион. Многие ломали головы, о какой же планете шла речь. И как мне кажется, не все смогли угадать правильный ответ. Ход. Знакомый всем нам ледяной шарик на задворках галактики. Климат Хота делает его малопригодным для полноценной колонизации и накладывает трудности на ведение боевых действий, простой пехотой и обычной техникой небесной реки. Зато мобильные доспехи, созданные с расчетом на сверхнизкие температуры космоса, вполне уверенно будут себя здесь чувствовать. Именно это побудило Додонну и Риекона предложить Монматме идею расширить уже построенную к этому моменту базу Эхо до аналога Джабура, то есть создать огромный подледный завод по производству мобильных доспехов и иной техники. Плюс ко всему Ход близко расположен к Беспину и Эндору, что существенно упрощает поставку оборудования и комплектующих. Но есть один маленький недостаток, К таким же выводам пришли в ведомстве ИСАРТ. И что бы вы ни делали, какое бы решение ни приняли, в течение 86-го года на ход нагрянет эскадра смерти, да еще дополненная несколькими корпусами армии и элитными подразделениями мобильных доспехов, в том числе при определенных условиях флотом Карпинуса и его небожителями. Ваш выбор определяет дату и последствия этой атаки. В первом случае Зион дает добро на постройку завода на поверхности Хота. Это приводит к визиту Вейдера в июле 86 года и обширной битве на поверхности планеты. Войскам Империи удается захватить и разрушить несколько аванпостов, а также каноничную базу Эхо, но основной производственный комплекс так и не удается найти. Как итог, расстроенный напрасными смертями Люк предлагает себя на роль подсадной утки, но предпринятая в следующем году попытка подобраться к Императору оборачивается гибелью и старшего, и младшего Скайвокеров. Вместе с тем основание завода на поверхности Хота дает плюс 150 очков законопослушности Альянсу и Неозиону. Империя же получает в свое распоряжение адаптированную для форс-юзера технологию системы Псиком, чьи чертежи и несколько опытных повстанческих реплик были захвачены на базе Эхо. Если вы выбрали просчет рисков, то Альянс делает базу на Хоте своим штабом. В результате, долго не наблюдая значительной угрозы от присутствия повстанцев на ледяной планете, Империя куда лучше готовит свою атаку. События проходят почти по канону, Вейдер казнит Азеля, база на Хоте разрушена, но и Империя понесла серьезные потери. Более того, Вирс с почти половиной 501 легиона вынужден остаться на Хоте до начала 87 года, так как намеченные для защиты планеты части армии слишком обескровлены боями по всему материку. После этого запускаются события на Беспине, куда направляется тяжело поврежденный корабль Хана Соло. В третьем случае Зион выдает оригинальный финт ушами. Вместо того, чтобы отстраивать большой планетарный комплекс, он размещает завод по производству мобильных доспехов на спрятанной в астероидном поясе системы ход станции «Громовая гавань». Это порождает у Матмы зависть, и вскоре Альянс сооружает на орбите планеты Хот свою станцию, которую и захватывает явившийся в начале лета 86 года флот Империи. Далее происходящее определяется наличием на своем посту Таркина и уровнем хаоса Империи. Если Таркин мертв или не является грандмаффом при менее чем 200 очках хаоса, то воспользовавшись тем, что Вейдер и Пиетб заняты штурмом Зианской астероидной базы, а Зиль по наущению на Тоседал сбрасывает станцию с орбиты. В результате, помимо огребшего за самодеятельность адмирала, гибнут Матма, Рикон, Лия, Соло и Чубакка, а пытавшийся предотвратить катастрофу Люк получает тяжелые травмы и попадает в плен. Через какое-то время Император решает заменить Вейдера Люком, но парень к этому моменту из-за гибели всех близких ему людей лишается рассудка. Как итог, Люк умирает, отправив Палпатина на респаун, а в Империи начинается раскол между маффами и грызня всех против всех, с массовым применением ОМП и БДН. Если уровень хаоса Империи находится в пределах от 200 до 80 очков, то независимо от наличия Таркина в живых, Азель отказывается от предложенного Натаси плана, но тем не менее признает ее доводы и расстреливает станцию, а Лия, Хан и Чубакка попадают в плен. После этого Люк в процессе спасения друзей убьет Вейдера, попросту испарив неудачно катапультировавшегося лорда выстрелом из лучевой винтовки доспеха, но позже осознает, что сделал, и разочаровывается в Альянсе. Вскоре младший Скайвокер присоединится к Зиону и направится воевать уже исключительно против Федерации, плюнув на разборки темной и светлой сторон силы. Вдобавок Альянс и Империя получают 100 очков хаоса. Если же Таркин сохранил звание, то Грандмофф внешнего кольца успевает остановить не вовремя решившую поиграть в психопатку Далу и приказывает отбуксировать станцию Альянса на имперскую территорию. Это, впрочем, всему свое время. Также в этом варианте битвы за ход, независимо от ее итогов, Альянс получает ранний доступ к Крауде. И, наконец, последний исход. Зион решает, что Матма им один несколько мелко мыслит. В результате одновременно основываются и заводы на шельфе, и Громовая гавань. Этот факт вынуждает Империю учитывать наличие за спиной противника при штурме любой из них, что побуждает ее к ускоренной разработке специально адаптированных для боев в астероидных полях Нова-Дотресса и Черной Молнии. Состоявшаяся в декабре 86 года битва оканчивается стратегической ничьей, хотя база Эхо и была разрушена генералом Вирсом, равно как и захвачена совмещенная со станцией фабрика, наличие неизвестно где расположенных второстепенных планетарных заводов и неудачная осада громовой гавани не дает империи возможности снять с этого направления большие силы, что еще аукнется в других крупных битвах. Также Альянс получает плюс 100 очков законопослушности и доступ к Рауде. Однако довольно об этом. Время для нового голосования. В связи с набирающим обороты перевооружением империи союзники встречают все более ожесточенное сопротивление. Одной из таких проблемных точек является планета Камала, расположенная на южном участке Хайдианского пути. В случае взятия этой планеты повстанцами будет прервано сообщение между Мустафаром и находящейся на осадном положении Эриаду, поэтому с самого броска на Кашик на Камале идут непрекращающиеся бои. Недавно туда и вовсе прибыл генерал Вирс вместе с частями 501 легиона, правда без Вейдера и эскадры смерти. Пока что. Поэтому возглавляющие южные силы повстанцы Фриикан склоняются к тому, чтобы эвакуировать камальский контингент, перейдя к тактике нападений на конвои в космосе. Эвакуацию готов провести Паптимус, но у него как назло не хватает личного состава в палубной группе. Будет ли разбойной эскадрилье, а также Асыке, Таллисибит и Мариде позволено принять участие в этой операции? Один, многовато известных фигур в одном месте получается. Пусть лучше Люк и его ребята пока побудут на охоте, а то им сильно досталось. 2. В принципе, что может произойти плохого? С таким составом они если не победят, так удерут. 3. Крейсерская война – сомнительное дело. Дайте нам еще пару дней на подготовку, можете собирать всех, кого попросите. С присланным нами подкреплением имперцам не удержать Камалу. Это важно. Помните видение Йоды о дуэли Вейдера и Сцирокка? Теперь вы знаете, к чему оно относится. Примечание к части. Текущий баланс лояльности у каждой из сторон. Империя 0. Альянс 75 очков законопослушности. Зион плюс 100 очков законопослушности.